Остановившись, Павел выхватил из кармана браунинг, но выстрелить не успел. Воздух разорвало грохотом. Желтое пламя ударило ему прямо в лицо. Архив Рейхскомиссариата номер 1. Досье ZL-8. Политики. 20 октября 1941 года войска Вермахта вошли в Москву и после двух месяцев уличных боев овладели столицей Русланда, включая Кремль. Поиски Иосифа Сталина оказались тщетными. Согласно докладу Управления имперской безопасности, именно он стоял за терактом «Возмездие 42», уничтожившим на площади Нибелунгов руководство Рейха. По информации Абвера, позже Сталин скрывался в подземном бункере в Куйбышеве, ныне Фюрербург, откуда руководил сопротивлением партизан. После взятия Фюрербурга он исчез окончательно. Отряды боевиков, действующие на Урале и в Сибири, до сих пор признают Сталина своим духовным лидером. Даниил, патриарх лесной церкви, секты, объединившей служителей православия, что не признали переход Русланда под топоры богов Асгарда, усиленно поддерживает легенду. Став отшельником, Сталин живет в ските в глухой чаще сибирской тайги и молится за победу. На жаргоне боевиков Сталина зовут просто «старец». Для лесных он нечто вроде святой иконы. Клим Ворошилов бежал в Иран, укрылся в курдских районах, как гость Масуда Барзани. В 1948 году он был схвачен в ходе спецоперации десантом парашютистов СС. При аресте подорвал себя гранатой. Калинин публично покаялся и перешел на службу в Рейхскомиссариат Москва, документально доказав свое арийское происхождение. Позже он работал в Министерстве финансов под руководством Вальтера Функа. Генералы Жуков и Рокоссовский, отступив из Москва, сформировали лесные бригады рядом с Мурманском. Секретные подземные заводы производили все нужное, включая орудия и танки. После их смерти фронт распался на отдельные партизанские отряды. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был взят в плен во время штурма Лондона, заключен в Тауэр, в ту же камеру, где сидел Рудольф Гесс. В 1949 году Черчилль покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Король Британии Георг VI успел на подводной лодке бежать в Канаду. Дальнейшие следы монарха теряются. Генерал Шарль де Голль возглавил сопротивление французов в Африке и погиб в 1955 году в джунглях Мадагаскара, попав под авиаудар Люфтваффе. Император Ниппона Хирохито все время своего царствования не покидал страну, следуя традициям. Он даже отказался посетить японское ядерное испытание в 1948 году на одном из островов Индонезии. Хирохито отверг идею предоставить гражданство жителям оккупированных территорий, поэтому австралийцам и аляскинцам, в отличие от японцев, имеющих белый паспорт, выдается желтый рёкен. Браки между японцами и европейцами официально запрещены. Аналогичный закон о расовой чистоте действует с 1935 года и в Рейхсоюзе. Сейчас Ниппон Коку возглавляет Акихито. Он равнодушен к политике и свободные часы тратит на сочинение хокку. Согласно приговору Нойо-Йоркского трибунала под председательством Роланда Фрейслера 11 декабря 1958 года президент США Гарри Трумэн и главком американской армии Дуайт Эйзенхауэр были публично повешены на Цайтплац.